Часть третья. Память, движение и музыка. Глава 15. Момент бытия. Музыка и амнезия. Эпиграф. Ты музыка, пока она звучит. Элиот. 4 квартета. В январе 1985 года пишет жена Клайва Виринга, выдающегося английского музыканта и музыковеда, которому было тогда около 45 лет, ее муж читал «Заблудившегося морехода», главу, написанную мною о больном с тяжелой амнезией. «Этот пациент Джимми, — писал я, — изолирован в некоем моменте бытия, отрезанный от всего рвом забвения. Он человек без прошлого или будущего, замкнутый в вечно изменчивом бессмысленном моменте». Примечание. История Джимми под названием «Заблудившийся мореход» была напечатана в книге «Человек, который принял жену за шляпу». Конец примечания. «Клайв и я», — писала Дебора Виринг в своих воспоминаниях «Вечное сегодня», «не могли выбросить эту историю из головы и говорили о ней целыми днями напролет. Тогда они не могли знать, как пишет Дебора, что в те дни они смотрелись в зеркало их собственного будущего». 2 месяца спустя Клайв заболел герпетическим энцефалитом, сильнее всего поразившим те отделы мозга, которые отвечают за память, и оказался в худшем положении, чем больной, описанный в моей книге. Джимми мог запомнить, что произошло полминуты назад. Клайв мог удержать в памяти только что происшедшее событие, не более чем на несколько секунд. События вычеркивались из памяти практически мгновенно. Дебора пишет: «Способность воспринимать то, что он видел и слышал, осталась ненарушенной, но он не мог удержать новое впечатление дольше, чем одно мгновение. В самом деле, стоило ему моргнуть, как он, открыв глаза, видел перед собой новую, незнакомую сцену. То, что он видел до этого, уже стерлось из его памяти. Каждый миг, каждый поворот головы открывал ему совершенно новый мир. Я старалась вообразить, каково ему было. Наверное, это было похоже на плохо смонтированный фильм. Стакан полупустой, а в следующий момент уже полный. В предыдущем кадре сигарета короче, чем в следующем. В первом кадре у актера всклокоченные волосы, а в следующем гладко причесанные. Но здесь была реальная жизнь, и обстановка в комнате менялась совершенно невозможным и невероятным образом». Помимо нарушенной кратковременной памяти, Клайв страдал тяжелейшей ретроградной амнезией. Из его памяти стерлось практически все прошлое. Когда Джонатан Миллер в 1986 году снимал для BBC фильм о Клайве «Узник сознания», его герой являл собой воплощение отчаянного одиночества, страха и полнейшей растерянности. Он остро, непрерывно и мучительно сознавал, что с ним происходит что-то из ряда вон выходящее, что-то ужасное и странное. Он постоянно жаловался не на отсутствие памяти, а на полную отчужденность, страшную и сверхъестественную, отчуждение от всего прошлого опыта, от сознания и самой жизни. Как писала Дебора, дело обстояло так, словно каждый момент бодрствования Клайва был первым. У него ежесекундно было такое ощущение, словно он только что пробудился от беспамятства, так как он не сознавал и не помнил, что когда-либо бодрствовал. «Я ничего не слышал, ничего не видел, ни к чему не прикасался, ничего не нюхал», — говорит Клайв. «Похоже, что я умер». Отчаянно цепляясь хоть за что-то изо всех сил, стараясь найти точку опоры, Клайв начал вести дневник, сначала на клочках бумаги, потом в блокноте. Но весь дневник состоял из повторяющихся стереотипных записей такого рода: «Я проснулся», или Я в сознании. Эти записи повторялись через каждые несколько минут. Он записывал 2:10 пополудни. В это время я уже не сплю. 2:14. Наконец проснулся. 2:35. Теперь окончательно проснулся. Далее следует отрицание этих утверждений. Первый раз я проснулся в 9:40, вопреки прежним моим утверждениям. Эта запись перечеркнута. Затем следует: я был в ясном сознании в 10:35, проснувшись впервые за много-много недель. Эта запись опровергается следующей. Примечание. Я предлагал моему пациенту Джимми вести дневник, но все попытки закончились неудачей. Сначала из-за того, что он постоянно терял дневник, но даже когда мы сумели организовать дело так, что Джимми перестал терять дневник, потому что он всегда лежал на тумбочке у кровати, дело все равно не пошло, потому что Джимми не помнил своих предыдущих записей. Он сохранил способность читать и узнавал собственный почерк, но каждый раз страшно удивлялся, что уже что-то писал раньше. Конец примечания. Этот жуткий дневник, в котором практически нет записей иного содержания, за исключением странных утверждений и отрицаний, отчаянных попыток утвердить собственное существование и непрерывность бытия собственной личности, и такие же страстные опровержения этих утверждений, все это писалось вновь и вновь, заполняя сотни страниц. Это был ужасающий и мучительный приговор ментальному состоянию Клайва. Приговор к одиночеству на годы, последовавшие после наступления амнезии. Это была, как выразилось в фильме Миллера Дебора, нескончаемая агония. Мистер Томпсон, другой мой больной, страдавший амнезией, выходил из положения беглыми конфабуляциями, которые оберегали его от бесконечного забвения. Примечание. Я описал мистера Томпсона в главе «Выяснение личности» книги «Человек, который принял жену за шляпу». Конец примечания. Он был полностью погружен в свои мгновенные измышления и совершенно не вникал в то, что происходило вокруг него в действительности, так как для него это не имело никакого значения. Он уверенно говорил обо мне, что я его друг, заказчик его деликатесов, кошерный мясник, другой врач. В течение нескольких минут я несколько раз перевопрощался в его глазах совершенно разных людей. Такие конфабуляции не являются плодом сознательной фабрикации. Скорее, это целая стратегия, отчаянная попытка, подсознательная, практически автоматическая, сохранить какую-то непрерывность, последовательность личности, повествовательную непрерывность, когда память и приобретенный с нею опыт каждую секунду ускользают неведомо куда. Несмотря на то, что больной не может непосредственно знать, что у него амнезия, у него есть способы сделать на эту тему определенное умозаключение. По выражению окружающих его лиц, вынужденных по 10 раз повторять одно и то же, по опустевшей чашке кофе на столе, по дневнику, где больной видит собственноручно сделанные, но забытые записи. Не имея памяти, не имея непосредственного, почерпнутого из опыта, знания, больной амнезией вынужден строить гипотезы и делать умозаключения, и обычно эти умозаключения оказываются вполне пригодными. Больной приходит к выводу, что он что-то делал, и был где-то, хотя и не помнит, что именно он делал и где именно был. Но Клайв, вместо того, чтобы строить более или менее адекватные догадки, постоянно приходил к выводу, что он только что проснулся, а до этого был мертвым. Мне кажется, что это отражение почти мгновенного для Клайва исчезновения ощущений. Это исчезновение казалось ему невозможным. Оно просто не могло происходить в такой крошечный промежуток времени. Действительно, как-то раз Клайв сказал Деборе: «Я совершенно утратил способность мыслить». В начале заболевания Клайв временами приходил в замешательство от странных вещей, которые с ним творились. Дебора писала, как однажды, вернувшись домой, она увидела, как он, держа что-то в ладони одной руки, раз за разом прикрывал этот предмет ладонью другой руки, словно фокусник, показывающий трюк с исчезновением предметов. На ладони лежала шоколадка. Он чувствовал, что она все время лежит в его левой ладони, но тем не менее всякий раз, когда он открывал ее, обнаруживал в левой руке шоколадку другого сорта. «Смотри», — сказал он, — «она другая». Он не мог оторвать взгляд от шоколадки. «Это тот же самый шоколад», — ласково сказала я. «Нет, ты посмотри, она изменилась, она была совсем другой». Он продолжал закрывать и открывать шоколадку каждые 2 секунды. «Смотри, опять другая. Интересно, как это делается?» Через несколько месяцев растерянность Клайва уступила место страшным мучениям, хорошо заметным в фильме Миллера. Муки сменились глубокой депрессией, когда до Клайва дошло, в отдельные, короткие, мгновенно забываемые моменты, что с прежней жизнью навсегда покончено, что он неизлечимо болен и обречен провести остаток жизни в лечебнице для душевнобольных. Месяцы шли, надежды на улучшение таяли, и в конце 1985 года Клайва госпитализировали в палату для психиатрических хроников. Он оставался в этой палате 6,5 лет, но так и не научился ее узнавать. В 1990 году с Клайвом работал один молодой психолог, оставивший буквальные записи высказываний Клайва, из которых видно, какое мрачное настроение тогда им владело. Однажды он сказал: «Вы можете представить себе ночь продолжительностью 5 лет? Ни снов, ни пробуждений, ни прикосновений, ни вкусов, ни запахов, ни видов, ни слухов. Вообще ничего. Это все равно, что быть мертвым. Я пришел к выводу, что я умер». Клайв оживлялся только во время посещений Деборы. Но как только она уходила, Клайв снова впадал в отчаяние. И когда Дебора через 10-15 минут приходила домой, на ее автоответчике было уже несколько сообщений Клайва. «Прошу тебя, приходи, дорогая. Прошла целая вечность после твоего последнего визита. Лети ко мне. Лети со скоростью света». Представить себе будущее Клайву было так же трудно, как вспомнить прошлое. И то, и другое было скрыто пеленой амнезии. Однако Клайв все же каким-то образом, может быть, по-своему, осознавал, в каком учреждении он находился, и понимал, что обречен весь остаток жизни этой нескончаемой ночи провести здесь. Прошло 7 лет. Дебора приложила максимум усилий, и в конце концов Клайва поместили в загородный санаторий для больных с поражениями мозга, где обстановка была более уютной и благожелательной, чем в больнице. Здесь Клайв был одним из полудюжины пациентов, постоянно общался с самоотверженным персоналом, который проявлял уважение к его личности, талантам и прежним заслугам. Он перестал принимать мощные транквилизаторы и получал большое удовольствие от прогулок по близлежащей деревне, наслаждаясь видом садов, открытым пространством и свежей едой. Когда он пробыл в новом приюте 8 или 9 лет, Дебора говорила: «Клайв стал спокойнее. Иногда он даже приходит в веселое расположение духа и кажется вполне довольным жизнью. Правда, у него часто случаются вспышки гнева, когда Клайв становится непредсказуемым, отчужденным и большую часть проводит в одиночестве. Но за последние 6 или 7 лет Клайв стал более общительным, более разговорчивым. Эта разговорчивость, хотя она весьма стереотипна, заполняет дни, бывшие прежде пустыми, одинокими и безнадежными. Хотя я переписывался с Деборой все время с тех пор, как Клайв заболел, лично я познакомился с ним только через 20 лет. За это время он сильно изменился. Не осталось и следа от затравленного, измученного человека, которого я видел в фильме Миллера. Я, честно говоря, был не готов встретить опрятного, приветливого человека, открывшего нам дверь, когда мы с Деборой приехали к нему летом 2005 года. Клайва оповестили о нашем приезде за несколько минут, и он встретил Дебору с распростертыми объятиями. Она представила меня. «Это доктор Сакс». И Клайв тут же отреагировал. «Вам, врачам, приходится, наверное, работать по 24 часа в сутки. Ведь на свете столько больных, вы всегда востребованы». Мы прошли в его комнату, где стояли электронный орган и рояль, заваленный нотами. Я полистал их. Это были сочинения Орландо Ди Лассо, композитора эпохи Возрождения, работы которого Клайв в свое время редактировал и издавал. На столике для умывальных принадлежностей лежал дневник Клайва. За прошедшее время он стал многотомным, а текущий дневник всегда находился в одном и том же месте. Рядом с дневником я увидел этимологический словарь, пестревший разноцветными закладками, и большой великолепно изданный том «100 самых красивых соборов мира». На стене висела репродукция «Каналетто», и я спросил Клайва, бывал ли он в Венеции. «Нет», — ответил он. Хотя Дебора говорила, что они до болезни Клайва несколько раз посещали этот город. Глядя на репродукцию, Клайв указал на купол церкви. «Смотрите», — сказал он, — «смотрите, как он парит над землей, как ангел». Когда я спросил Дебору, знает ли Клайв о ее воспоминаниях, она ответила, что дважды показывала их ему, но он тотчас об этом забывал. У меня с собой был густо исписанный пометками экземпляр, и я попросил Дебору показать его Клайву. «Ты написала книгу?» — удивленно воскликнул он. «Отличная работа! Мои поздравления!» Он присмотрелся к обложке. «И все это ты написала сама? Боже милостивый!» От радости он даже подпрыгнул. Дебора показала ему посвящение, моему Клайву. «Книга посвящена мне!» — он порывисто обнял жену. Эта сцена повторилась несколько раз в течение 5 минут, и каждый раз мы видели то же удивление, то же изъявление восторга и радости. Клайв и Дебора продолжают любить друг друга, несмотря на его амнезию. У воспоминаний Деборы есть подзаголовок «История любви и амнезии». Клайв несколько раз здоровался с ней, как будто она только что пришла. Должно быть, это необычно. Ужасно и приятно одновременно чувствовать, что тебя каждый момент воспринимают как дар, как неожиданно явившееся благословение. Между тем, Клайв обращался ко мне, «Ваше Высочество», и регулярно осведомлялся. «Вы были в Букингемском дворце? Вы премьер-министр? Вы из ООН?» Он рассмеялся, когда я сказал, что я не из ООН, а всего лишь из США. Эта шутливость и остроты были довольно комичны, хотя и относительно стереотипны, и время от времени повторялись. Клайв не имел ни малейшего представления о том, кто я. Он вообще не знал, кто есть кто. И это добродушие позволяло ему поддерживать контакт с людьми, вести с ними разговор. Мне подумалось, что у него, наверное, есть поражение в лобных долях. Такая шутливость, неврологи говорят в таких случаях о шутовской болезни, так же, как импульсивность и неуемная болтливость, говорила о поражении лобных долей, которые в норме подавляют стремление к неумеренному общению. Он был страшно обрадован тому, что мы поедем обедать. Обедать с Деборой. «Она чудесная женщина, правда?» — все время спрашивал он меня. «А как хорошо она целуется!» Я отвечал, что полностью в этом уверен. По дороге в ресторан Клайв с потрясающей быстротой расшифровывал буквенные маркировки на номерах проезжавших мимо машин. G-C-K, Japanese Clever Kid. N-K-R, New King of Russia. BDH на машине Деборы, British Daft Hospital или Blessed Dutch Hospital. Книга Деборы «Сегодня навсегда», «Forever Today» мгновенно превратилось сначала в «Free Ever Today», потом «Two Ever Today» и, наконец, «One Ever Today». Эти бесконечные каламбуры, рифмовки и эмоциональные всплески были практически мгновенными. Их быстрота была недоступна здоровому человеку. Поведение Клайва напоминало поведение больных с синдромом Туретта или людей с однобокой одаренностью. Скорость речевой продукции была подсознательной, ее не подавляла никакая рефлексия. Когда мы приехали в ресторан, Клайв расшифровал номерные знаки всех машин на стоянке, затем с широкой улыбкой поклонился Деборе и пропустил ее вперед. Сначала дамы. На меня он посмотрел неуверенно и, увидев, что я иду вместе с ними, к столу спросил: «Вы тоже присоединитесь к нам?» Когда я протянул ему винную карту, он просмотрел ее и воскликнул: «Боже милостивый, австралийское вино, новозеландское вино! Колонии стали производить что-то оригинальное. Как это волнительно!» Это был симптом его ретроградной амнезии. Клайв до сих пор пребывал в 60-х годах, если он вообще где-нибудь пребывал, когда в Англии слыхом не слыхивали о австралийских и новозеландских винах. Слово «колонии» он употребил, шутя. За обедом Клайв заговорил о Кембридже. Он учился в Клэр-колледже, но часто захаживал и в соседний Королевский колледж, где был знаменитый на весь Кембридж хор. Клайв рассказывал, что после окончания Кембриджа в 1968 году он стал выступать в Лондонской симфониетте. Они играли современную музыку, хотя его самого всегда привлекало Возрождение и Лассо. Он был руководителем хора. Вспоминал, что певцы, чтобы поберечь голос, не разговаривали во время перерывов. Оркестранты их не понимали. Считали, что они молчат из высокомерия. Все это можно было принять за настоящее воспоминание, но они могли с равным успехом быть отражением его сознания о тех событиях, а не реальными воспоминаниями о них. Выражением, так сказать, семантической, а не эпизодической или событийной памяти. Потом он заговорил о Второй мировой войне. Клайв родился в 1938 году. Вспоминал, как они спускались в бомбоубежище во время налетов и играли там в шахматы и карты. Вспомнил он и о Фау-2. На Бирмингем упало больше бомб, чем на Лондон. Возможно ли, что это были его реальные воспоминания? Ему тогда было 6, от силы 7 лет. Были ли это конфабуляции или воспоминания об историях, слышанных в детстве? В какой-то момент он упомянул о загрязнении окружающей среды и вспомнил о том, насколько грязны экологические бензиновые двигатели. Когда я сказал ему, что у моей машины гибрид электрического мотора и двигателя внутреннего сгорания, он страшно удивился тому, что вещи, о которых он когда-то читал как о теориях, так скоро стали реальностью. В своей замечательной книге, нежной, но необыкновенно правдивой, трезвой и реалистичной, Дебора писала о поразивших меня изменениях. Клайв стал болтливым и общительным, мог непрерывно трещать, как пулемет. У него были излюбленные темы, рассказывала Дебора, о которых он всегда говорил: электричество, метро, звезды и планеты, этимология слов. На Марсе еще не нашли жизнь? Нет, дорогой, но ученые считают, что на Марсе есть вода. В самом деле? Разве не удивительно, что Солнце до сих пор обжигает нас? Когда на нем закончится все горючее? Но оно не становится меньше. И оно неподвижно. Это мы вращаемся вокруг Солнца. Почему оно горит уже миллионы лет? Но ведь на Земле все время одна и та же температура. Как можно сохранять такое тонкое равновесие? Дорогой, говорят, что на Земле становится все теплее. Ученые называют это глобальным потеплением. Нет, не может быть. Почему это происходит? Из-за загрязнения среды. Мы загрязняем атмосферу вредными газами, из-за чего образуются озоновые дыры. О, нет! Это же катастрофа! Да, и люди уже стали чаще болеть раком. Но почему люди так глупы? Ты знаешь, что средний IQ равен всего 100? Это же очень мало. Не так ли? 100! Нет ничего удивительного в том, что мир катится в пропасть. Ум – это еще не все. Да, но лучше быть добросердечным, чем умным. Ты попала в самую точку. И не надо быть умным, чтобы быть мудрым. Да, это так. Сценарий Клайва повторяется регулярно и часто. Иногда 3 или 4 раза за время одного телефонного разговора. Он ухватывается за предметы, которые, как ему кажется, он хорошо знает, где он чувствует себя уверенно, хотя иногда и говорит нечто недостоверное. Эти мелкие области бытия – суть ступеньки, по которым он может передвигаться в настоящем. Эти ступени позволяют ему общаться с окружающими. Я бы употребил здесь и более сильное выражение, использованное самой Деборой в иной связи, когда она писала, что Клайв балансирует на крошечной площадке над бездной. Разговорчивость Клайва, его почти насильственная потребность в беседе и диалогах, служит сохранению и устойчивости этой сомнительной площадки. И если он остановится, то пропасть, разверзшаяся под площадкой, немедленно его поглотит. Это и в самом деле случилось, когда мы пошли в супермаркет, где Клайв на минуту отстал от Деборы. Он вдруг закричал: «Я снова в сознании! Никогда до этого не видел людей целых 30 лет! Это как смерть!» Выглядел он разгневанным и огорченным. Дебора рассказала мне, что персонал санатория называет эти гневливые монологи «смертями». Они даже подсчитывают, сколько раз в день или в неделю они случаются, и по количеству судят о его состоянии. Дебора думает, что такие повторения немного притупляют настоящую боль, которую Клайв испытывает, когда произносит эти мучительные, но стереотипные жалобы. Правда, когда он впадает в гневное настроение, Дебора стремится сразу его отвлечь. Как только ей это удается, настроение Клайва сразу меняется к лучшему. В этом преимущество амнезии.